Золотое кольцо России. Город кукол. Сергиев Посад. Молодец. Ребус решен. И вот награда. У Шуры на ладошке появилось золотое колечко. Надень его, посоветовал кот в сапогах. Колечко с сюрпризом. Как только украшение появилось на пальчике, наши герои попали в необычно красивое место. Шура, мы отправляемся по Золотому кольцу России. В него входит 8 основных городов. Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир, а также другие не менее интересные местечки. Наше волшебное колечко творит чудеса. Мы очутились в Сергиевом Посаде. Основание этого славного города было связано со святым человеком, Сергием Радонежским. Он был величайшим русским монахом и чудотворцем в XIV веке. Вместе со своим братом Стефаном после смерти родителей они поселились в глухом лесу совсем одни. Через несколько лет туда стали приходить люди, тоже желавшие посвятить себя служению Богу. Так возникла небольшая обитель, которая спустя несколько веков превратилась в Троице-Сергиеву лавру, вокруг которой появился целый город. Сергий Радонежский помогал князю Дмитрию Донскому объединить русские земли и прекратить войны между ними. Его благословение стало решающим в Куликовской битве с монголо-татарами и принесло победу русским воинам. И теперь в Троице-Сергиеву лавру стекается множество людей, которые обращаются к Сергию Радонежскому со своими просьбами. Он всем помогает, кто верит, но особенно школьникам и студентам в учебе. «Какой святой Сергий добрый!» — сказала Шура, попросив его о пятерке в четверти по такой сложной математике. «Да, он очень любил делать ребятишкам подарки, вырезал для них из дерева игрушки». Может быть, поэтому Сергиев Посад и его окрестности стали настоящей кукольной столицей России. Здесь их делают еще с 17 века, а деревянной резной богородской игрушки, пожалуй, знает каждый. Это знаменитые кузнецы, мужик и медведь, стучащие молотами по наковальне, или курочки, клюющие зернышки. «Сколько здесь красивых игрушек и кукол!» Из разных стран — Германии, Франции, Англии, Швейцарии. Дух захватывает. Шура была в полном восторге от выставки в художественно-педагогическом музее игрушки, собравшем богатую коллекцию из 30 тысяч экспонатов со всего мира. «Здесь можно и самой расписать богородскую игрушку. Попробуем?» «Конечно, Муркиз!» Матрёшка — деревянная расписная куколка, внутри которой скрываются ее сестренки, каждая из которой меньше предыдущей. Она появилась в России чуть более 100 лет назад. Свое имя получила от уменьшительного к слову «матрона», то есть «дама». Матрёшки из разных уголков страны отличаются. Семёновская — из-под Нижнего Новгорода, нарядная сельчанка с фартучком, с узорами-цветочками. На голове полхов майданской матрешки не платок, а шаль, вместо передника — расписные цветы. Вятские дамы с розовыми щечками изготавливаются по сложной технологии, подобно шкатулкам. В тверской матрешке внимательный ребенок угадает героев любимых сказок. И, конечно, главным сувениром из Сергиева Посада и для взрослых, и для детей является загорская матрешка. Она так названа, потому что раньше город именовался Загорском. Это барыня в платочке, нарядные кофточки и сарафане с передником в цветочек. Она расписана яркими красками гуаши и покрыта лаком. А теперь задание. Три матрешки перепутали свои части. Помоги Шуре разобраться. Изображение к заданию ты найдешь в PDF-приложении.